Итак, продолжаем всю ту же тему. Мы остановились на разделе. Очень короткий будет раздел «Типы». Внимание. Поскольку, как показывают эксперименты, вообще житейский, обыденный опыт, различные свойства внимания могут быть в значительной степени относительно независимы друг от друга, то это дает возможность для, хотя и условной, весьма приблизительной, качественной по эмпирическим критериям классифицировать типы внимания, уделять определенные, в данном случае, родовые характеристики человека как субъекта познания, общения и деятельности. Ну, это совершенно удивительно простая типология, и вряд ли она может претендовать на широкую научную обоснованность, но ей пользуются за неимением другой классификации, ведь никто лучше не предложил. Пока. Может быть, вы предложите. Первый тип. Он связан с хорошо и плохо распределяемым вниманием. Значит, этот тип определяется через операциональные характеристики субъекта, через его способность совершать те или иные операции, в данном случае операцию держать предметы, объекты или события одно вне другого. Совершенно очевидно, что хорошо и плохо распределяемое внимание связано с другой характеристикой внимания – устойчивостью. Насколько длительно, насколько устойчиво человек способен удерживать минимум два разных объекта, не смешивая их между собой. В особенности в том случае, когда любой из этих двух объектов не может быть доминирующим или господствующим в поле сознания человека. По вероятности устойчивость такого распределения должно быть равновероятно. Это сложная задача. Но зато мы здесь получаем возможность количественных критериев оценки распределения. По вероятности. Следующий тип связан с быстрым и медленным переключением внимания с объекта на объект или сменой одной установки деятельности на другую установку деятельности или мотива, одного мотива поступка на другой, может быть, прямо противоположный мотив поступка. И в этом случае переключение связано с операциональными возможностями самого субъекта, но здесь, в отличие от первого случая, речь идет о скоростных характеристиках внимания, о скорости, о быстроте включения в одни установки и исключения из других. не только скорость включения в какую-то установку, но и скорость выхода из установки, что немаловажно. Насколько быстро мы можем оттолкнуть предыдущую установку. Переключение связано с тем, что мы объекты, предметы или события держим одно вне другого. В данном случае, когда мы имеем минимум каких-то два события или два объекта, один из них может приобретать доминирующее, господствующее начало в поле сознания человека. Переключение связано с таким феноменом внимания, как флуктуация его или колебания внимания. То есть этот процесс связан с периодами этих колебаний. Поэтому здесь важно знать не только скорость переключения, но и количество этих периодов. И длительность самих периодов. Переключаемость так или иначе обуславливает и время в самой простой элементарной сенсомоторной реакции человека. Возьмем игру вратаря. Если он не умеет распределять и переключать внимание, ему у воротов делать нечего. Совершенно. Потому что переключение и распределение внимания – это всегда и экстраполяция, предвосхищение возможного наступления того или иного события. Такое предвосхищение или экстраполяция возможно за счет минимизации скорости переключения. Чем меньше эта скорость, или чем быстрее переключение, другими словами, тем вероятность предвосхищения того или иного сигнала выше. Медленность переключения внимания говорит о его ригидности, а в более общем смысле, с точки зрения общего закона, о характере инерции внимания, о величине этой инерции или после действия. Причем в данном случае после действия может идти как в случае быстрого переключения, так и в случае медленного переключения. Следующий тип – это концентрированное и флуктуирующее или рассеянное внимание. О концентрации впереди мы еще поговорим, но в данном случае концентрированное внимание есть не что иное, как задержка, временная задержка нашего сознания на событиях в поле сознания, в пространстве сознания. такая задержка должна иметь некоторый оптимум, потому что в случае длительной фиксации на том или ином объекте он просто выцветает, исчезает из поля сознания. Простейший эксперимент. Поставьте точку на листе, постарайтесь удерживать столько, сколько можете, свой взгляд на этой точке. Она исчезнет через некоторое время. Просто исчезнет. В том случае, если этот процесс либо не наблюдается, или наблюдается с большим отставлением во времени, это и есть нарушение внимания. Потому что концентрация внимания, как я вам уже говорил, может быть от нескольких секунд до 1-2 минуты, это оптимум. Но есть уникальные, которые концентрируют внимание до 40 минут. Но там речь идет уже в меньшей степени о самой концентрации, а об изменении внутренних психических ритмов в структуре сознания субъекта. Не каждый умеет менять динамику собственного сознания, то есть управлять им и контролировать, следовательно, этот динамический процесс. В данном случае, если упростить проблему, это контроль за ритмом сознания. Для чего пианисты ставят метроном? Для этой цели. Отработать ритм собственного сознания, соответствующий ритму музыкального полотна или произведения, как хотите это назовите. С тем, что потом на концерте сознание выполняло роль метронома. А руки автоматически повторяли ритмику нашего сознания. Пианист не для того болтает головой, что ему нравится ломаться на публику, а для того, чтобы поддерживать движением и головы, и тела, ног, и рук эту ритмику сознания. Воспроизводить движением внутреннее движение, внутреннюю динамику сознания. То же делают и джазмены. Скрипачи, если скрипач не может и не умеет играть смычком, он не скрипач. Понаблюдайте за движением смычка, там много, казалось бы, лишних движений, не имеющих никакого отношения к мелодическому строю произведения. Но за счет этих якобы лишних движений воссоздается целостный самомер. А кроме того, эти движения придают определенный резонанс или индуцируют струны. Существует легенда, когда на одном из концертов, или до концерта, я точно сказать не могу, есть тот вариант и другой, у Паганини осталась одна струна, то ли кто-то ему оборвал все остальные, то ли они лопнули в момент концерта, он сыграл на одной так, что никто не заметил, что он играл на одной единственной струне. За счет вариации движения смычка и ритмов в его музыкальном сознании. Что касается рассеянного внимания, то я об этом сейчас скажу буквально после того, как перечислю все эти. Остановлюсь особо и попробую вам показать качественную характеристику, что такое рассеянное внимание, которое будет, наверное, очень отличаться от того, что я вам говорил на прошлой лекции, приводя примеры с учеными. Так? Но это качественная эмпирическая характеристика рассеивания внимания и рассеянного внимания есть не что иное, как характеристика, описывающая некоторый синдром внимания. К сожалению, в научных трактатах и учебных пособиях по психологии внимания эту характеристику не приводят. Я не буду поставить. Там дается сухо то, что я вам говорил в прошлый раз. Следующий тип – это устойчивое и неустойчивое внимание субъекта. Которая характеризует временные свойства сознания такого субъекта. А еще точнее, временной интервал активной работы нашего сознания. Сознание, поскольку оно по своей природе ритмично, не может работать постоянно и постоянно и последовательно, только устойчиво. Нужны паузы. Попробуйте в течение 3 минут дышать только глубоко. Я посмотрю на вас, что с вами будет. Только глубоко. Без пауз. Но если дыхание отказывается от такого эксперимента, то сознание тем более. Тем более, что за счет глубокого дыхания в течение длительного времени происходит активное наполнение кровью нашего мозга, усиление кровообращения мозга и увеличение и усиление объема кровообращения мозгового увеличивает ясность и яркость нашего сознания. Но сознание не может работать только в режиме предельной ясности или максимальной яркости. Этот режим связан по преимуществу с любыми формами стрессовых ситуаций. Как рассказывает один психолог, в стрессовой ситуации хрупкая женщина подняла лошадь. Да, это было. Подняла лошадь. В то время как потом очень сильные атлеты тяжеловесные, несколько человек, не могли ее поднять в нормальной ситуации. То, что в стрессовой ситуации человек может махнуть через забор в 4 метра, реальная ситуация. У страха глаза большие. А голод хороший повар. Там ситуация голодания обостряется наше сознание. Оно становится очень интенсивным. Что касается неустойчивости внимания в этой ситуации, означает нарушение ритма нашего сознания. Если есть аритмия сердца, есть аритмия. Такая же аритмия сознания. Ее можно поправить, если она не переходит в хроническое состояние. Может перейти. А тогда это навязчивые идеи в других формах. Это экстаз сознания в пределе. Так называемая экстатическая ритмика сознания. Ну и это идея фикс. Это означает, что наше сознание стремится к состоянию неподвижности, исключая динамическую составляющую своей природы. Состояние сознания переходит из процесса к состоянию покоя. К омертвлению жизни сознания. Психическому омертвлению. А такое сознание может иметь, как показывает многочисленные эксперименты, незлокачественные и злокачественные опухоли нашего мышления. Я не фигурально выражаюсь, а буквально. Это когда психическая ткань вот такая горбатая, как волна. И в других терминах чувственная ткань. Это ткань, чувственная ткань, это образная ткань. Это нарушение образа. Вот что это такое. Тогда люди жалуются, говорят, у меня в глазах двоится. Никакого алкоголя двоится, троится. В ушах множество шумов разной частоты, высоты и тона. Как ощущение, что одна из рук тяжелее другой. Хотя с физической и биологической точки зрения там норма. Это эффект чисто психический. И, точнее, если говорить интегрально, психологический. Наше внимание неразрывно связано со всеми психическими процессами, со всеми сторонами сознания я. Оно связано с мышлением, поэтому существует интеллектуальная форма внимания. Внимание на идеи. Гёте сказал, гений – это беспрерывное внимание к объекту. Внимание на идеи, когда один и тот же объект мышления, предмет мышления, можно во внутреннем плане рассматривать на много ладов, то есть с разных сторон. Люди обыкновенные быстро утомляются от одного объекта, теряют к нему интерес, быстро утомляются и начинают зевать. Люди, наделенные любознательностью, а не любопытством, для которого нужна замочная скважина, могут с одним и тем же объектом проводить прекрасно свое времяпрепровождение, не насыщая внимания. И таким образом открывает в неизвестном для всех объекте совершенно новые его детали и стороны. Все видели, не увидели и прошли мимо, а любознательный нашел в старом новое, в известном неизвестное. В вероятном – невероятное, в привычном – непривычное. Самым теснейшим образом с мышлением связан прежде всего объем внимания. Вы уже знаете, что он имеет конечную инвариантную величину, постоянную величину. Поэтому изменение в одном и том же константном, постоянном объеме внимания внешних событий и объектов приводит человека к пополнению знаний об этом объекте. Другими словами, он эту ограниченность превращает в безграничные возможности за счет изменений входной информации. Внимание самым тесным образом связано с эмоциями. Это проявляется в том случае эмоционального состояния человека, что внимание находится в непосредственной зависимости от интереса, как бы мы его ни трактовали. Поэтому такой психолог, как Трейер, немецкий психолог конца прошлого века и начала нашего, называл аффект эмоции удивления. А за много сотен лет до него Платон высказал афористическую форму. Познание начинается с удивления. Вот почему очевидность – враг науки. Никаких проблем. Был такой фильм французский. Ну, никаких проблем. Все прекрасно. Рибо, французский психолог, за конца и середины 30-40-х годов нашего столетия, который много занимался не только психическим здоровьем, нормой, но много занимался болезнями психики, отклонениями, патологией, показал как в первом, так и во втором случае, что без аффективных состояний, без каких-то первоначальных стремлений внимание было бы следствием без причины. Это говорит о том, что внимание всегда имеет эмоциональный фон. На патологии он же показал, жаль, конечно, этих людей, но поскольку они поступали в его клинику, он вынужден был с ними работать, как-то их возвращать к нормальной психической жизни, что если у таких людей, как правило, это так, отсутствует потребность в самосохранении, то есть первоначальное стремление, то у них, как вы выражаете, внимание испаряется. Нет внимания. Даже намека на внимание должны помнить и знать. Внимание есть состояние приходящее. То есть это непостоянная сила. Вот. По этой причине, поскольку оно внимание, приходящее состояние, по этой причине, как в случае произвольного, так и в случае непроизвольного внимания, необходимо участие аффективных процессов. Или аффективных стремлений. Поскольку они направляют все, говорит тот же самый Рибо. И теперь особо по рассеянному вниманию. самом деле, иногда нормальное единство системы идей или впечатлений у человека, или мыслей, по-видимому, почти не существует. По крайней мере, число наблюдаемых случаев здесь огромно. И такие примеры нам дают массовидные явления. Они единичные случаи. Как хотите, это воспринимайте, но большинство людей ежедневно испытывают и не раз в течение дня вот такое состояние. Опишу. Глаза устремляются в пространство. Звуки, доносясь извне, сливаются в однообразный смутный гул. И тут внимание рассеивается настолько, что мы ощущаем наше тело как бы сразу, как бы целиком. Это феномен, явление, имеющее психическую подкладку. При этом передний план сознания, то, что можно назвать фигурой сознания, переполняется как бы чем-то, каким-то печальным чувством. Мы печаловаемся. Старое хорошее русское слово. Печальным чувством подчинения бесплодно проходящему времени. На заднем фоне сознания, на периферии его, мы смутно представляем себе, что мы что-то должны сделать. Что-то. Например, встать. Или одеться. Или ответить лицу, говорящему с нами перед этим. Любые примеры здесь могут быть. Словом, сделать нужно некий следующий шаг в нашем размышлении. Но почему-то мы не можем двинуться. Рассеянное внимание нам не дает такой активности. Все понимаем, знаем, но не делаем. Это не имеет никакого отношения к аномалиям воли. мысль, ну вот буквально копошащаяся где-то на заднем плане нашего сознания, это можно назвать другим словом, подспудная мысль, не может прорваться через оболочку. Летаргии, в которой мы находимся. Это летаргия. Нормальная, не патологическая. Или, если хотите, сон наяву. Большинство людей ежедневно спят наяву, а не только в постели. Идя по улице, разговаривая, принимая пищу, защищая диссертации. Целуя женщину и так далее, и так далее. В восточной психологии эти состояния описаны блестяще. У меня просто нет времени этим заниматься, не наша эта задача, другое дело. Но не хуже это описано из западноевропейской. Самая высшая форма такого состояния, вы знаете, лунатизм. Летаргический сон, но его человек все может делать, не надо его пугать, он на небоскреб залезет и с него спустится. Что никогда не сделает в состоянии активного сознания. Точно назову. Он любому цирковому канатоходцу даст фору в цирке, покажет такие номера, что профессионалу они не под силу. И шеф ему не нужен для равновесия. Кроме того, он может идти не только сверху по канату, но и снизу по канату. Этакий психический магнетизм. Более того, стоя подошвами своих ног, он может вращаться вокруг этого каната. Не падает. И даже в том случае, если у этого лунатика очень слабый вестибулярный аппарат. Даже в этом случае. Потому что в нормальном сознательном состоянии при крайне слабом или ослабленном вестибулярном аппарате, его от собственной ходьбы по твердой земле тошнит. Голова кружит. А тут вот курибиты. Каждое мгновение в этом состоянии мы ожидаем, что вот эта оболочка наконец прорвется или разорвется. Ибо не сознаем. Мы ожидаем, но при этом не сознаем. Никаких причин, почему бы это состояние должно продолжаться или длиться. А между тем оно продолжает. Из мгновения в мгновение все длится, длится и длится. А мы куда-то все плывем и плывем и плывем. И вдруг какой-то совершенно непредсказуемый и неожиданный, то есть неожидаемый нами момент без всякой понятной нам причины, откуда-то является толчок энергии в сознание. Что-то невидимое сообщает активность этому сознанию. Заставляет нас буквально подтянуться, перейти в состояние фиксации или сосредоточиться. И что же мы делаем? Мы начинаем мигать глазами при этом, встряхиваем головою. А те идеи или мысли, которые там где-то таились на задах нашего сознания, приходят в свое действие, всплывают в нем естественным образом, являются из небытия литургии. Ну вот, и тогда говорят, колесо жизни начинает вращаться. А мы восклицаем: откуда? Так вот, это и есть крайний предел того, что мы называем рассеянным вниманием. То, что я вам описал. Крайний предел. Между этой крайностью и чрезмерным напряжением, вот то ясное сознание, о котором я только что вам упоминал, между этим тем и другим чрезвычайным напряжением, вниманием, а это тот случай, когда человек максимально поглощен каким-либо интересом, чем таким интересом, что мы даже не ощущаем физической боли, зубной боли, самой противной. Так вот, между тем и другим существует длинный, промежуточный, переходный ряд ступеней, который, конечно, можно исследовать и выполнять. Этот промежуточный ряд ступеней в состоянии нашего сознания, исследовательной работы в нем и понимания, есть выражение динамики этого внимания. А посему, так или иначе, каждый из нас может пребывать на той или иной ступени между двумя полюсами. Но это и говорит о том, что постоянно изменяется содержание нашего сознания. То содержание, которое было на предыдущей ступени сознания, ушло и умерло в буквальном смысле, и никогда не повторится в последующем. Оставив при этом отметину с помощью внимания. То есть остается знак, символ о предыдущем содержании внимания. Этим обеспечивается единство сознания, его неприятность. Ну а сейчас перейдем к характеристике внимания под несколько другим отличным от того угла зрения, под которым я анализировал его в предыдущей лекции и сегодня частично. Это эмпирическая характеристика внимания и его закон. Которые можно сформулировать на основе феноменов внимания, феноменологии внимания. Поэтому так и напишем. Феноменологический подход к вниманию. А это означает описательный подход, а не объяснительный подход. На стыке двух веков, 19 и 20, существовало три основных ведущих психологии в Европе. И, следовательно, три программы исследования психического или феноменального мира человека, я хотя буду называть 1, 2, 3, но не в этой последовательности, они существовали одновременно и возникли одновременно, все. Но вот один из них называется подход «Описательная психология». Основателем описательной психологии был Дильтей, немец. В нашей отечественной психологии он долго замалчивался или очень долго и нудно ругался, и никто не знал, за что его ругают, потому что никто не имел возможности читать. Читали только брат. Знали, что да, такой был, что-то там написал. Ну и те, кто бронил, они его тоже не читали. Ну и где-то года 2-3 тому назад издали его классический труд, который так и называется «Описательная психология». Это небольшая работа. Где он сформулировал научную программу исследования природы. Надо сказать, что в самой Германии эта программа с момента ее публичного обнародования не получила сколько-нибудь активной поддержки со стороны научного сообщества немецких психологов. Наряду с этой программой существовала так называемая объяснительная психология или аналитическая психология. Автором этой программы был тоже немец, Вильгельм Вундт, основатель первой в мире экспериментальной лаборатории, основатель школы Мекки, откуда вышли все ведущие психологи мира в 20 веке, которые сейчас стали для нас классикой. Все, в том числе и русские. Николай Ланге, Узнадзе, да, грузин, он тоже, Сечина, Бехтерев. Все они учились у Вундта и прошли экспериментальную подготовку там. Так как в свое время все физики мира в Англии у Резерфорда получили свое физическое, интеллектуальное акме. В том числе наш Ландау. Или Дау, как его звали, между собой. Вторая школа была школа датская, Копенгаген, это Нильсбор. У которого Ландау был любимым учеником. Там получил образование, здесь получил образование. Капица – это самый великий экспериментатор в области физики. Учился у Резерфорда. Резерфорд ему подарил всю лабораторию, на которой он ставил эксперимент. Он привез в Москву, потом у него отобрали. У Даниила Гранина есть небольшое литературное эссе под названием «Как работать гением». Это о Капице. Там несколько страниц. Ну вот. Вот нечто подобное представляло собой Лейпцигская школа психологов, которую возглавлял Евген Гранд. Он начал с элементарного ощущения, исследовал просто сенсорные процессы, а закончил свой жизненный творческий путь 20 томами под названием «Психология народов». Сегодня у нас эти работы не переведены. То, что пишут наши авторы, это слезы. За них ругали, наверное. Ну, слезы, господи. Я понимаю, что им не осилить вунды, потому что, и не только потому, что они немецкого языка не знают, но еще вунд – это вунд. Его еще надо хорошо сначала понять. Он непростой автор. А кроме того, наши авторы, они все идеологизированы, а у него нет этой идеологизированной струны в его сознании. Он, если пользоваться словечком, который любил Горбачев, плюралист. А еще больше он себя называл научным эклектиком. Эклектика – это не то, что, может быть, связывает ваше сознание с этим термином. Есть научная эклектика. Попытка совместить разные подходы в едином целостном теоретическом взгляде на природу вещей. То, что соединит. Сеченов, например, говорил, чем отличается дилетант от профессионала? Чем? Дилетант обобщает необобщаемые вещи и верит в это. Это и есть дилетант. Как объяснительная психология. И, наконец, третья программа, которая существовала наряду с этим, это так называемая понимающая психология, основателем ее был, опять же немец, Брентано, который много занимался проблемами так называемых актов сознания. Из понимающей психологии вырос весь французский экзистенционализм. Сартр и прочие. Хайдеггер, датчанин и прочие. Все вышли отсюда. Здесь же корни так называемой сегодня модной гуманистической психологии, которую очень пропагандируют и славят американские психологи. Можно подумать, что психология никогда не была гуманистической. Да ни один психолог не стал бы работать в психологии, если бы она была другого толка. Они бы хотя бы почитали Аристотеля о душе, где основным принципом, Аристотелевым принципом, есть принцип гуманизма. Им же сформулированы требования к людям, которые будут заниматься душой. Гиппократ – ребенок перед Аристотелем. А кроме того, он просто с него не кое-что списал. Ну и правильно сделал. Как в литературе, по мысли Льва Толстого, есть два плеча – этика и эстетика, так и в психологии. Это коромысло, на котором в качестве одного ведра эстетика, а в качестве другого – этика. Можно переформулировать эти названия таким образом. Описательная психология – это качественная психология, содержательная психология. Посему для этого психологического направления важен анализ смыслов и значений, которыми оперирует наше сознание. Объяснительная психология – это теоретическая психология, ведущей задачей и основной целью которая является открытие законов психической жизни людей. Общих универсальных законов. И определение причин и условий возникновением, формированием и становлением психики человека. Кроме того, обязанностью теоретической психологии или объяснительной в данном случае по мысли Вильгельма Вунда, повторяю обязанностью, является научный ответ на вопрос «почему так, а не по-другому?» Почему? Это вопрос о детерминации и свободы воли Тихий ты человек. Это вопрос, который требует решения. Как, в каком отношении психика находится к нашему мозгу? Надо записать этот закон. Психофизиологический закон. Он не записан до сих пор. Да? Ни психологами, ни физиологами. Нет такого закона. Никто его не знает. А отсюда дуализм или параллелизм психики и материи. Пропасть между ними. Нет моста. То, что психика связана с работой мозга, еще не говорит ничегошеньки с научной точки зрения, что психика является исключительно продуктом деятельности нашего мозга. И помимо нее, кто это доказал? И каким способом? Кроме научных спекуляций. Это надо показать в эксперименте. То, что с нарушением мозга могут быть психические нарушения, ну да, это говорит только о связи, о влиянии. Но ничего не говорит, что мозг выделяет психику, как печень сок. Никто ее не решил, ни идеалисты, ни материалисты. Хотя у нас давно было объявлено, что мы все решили. Да, у нас диалектика и с той стороны, и с этой стороны. А между этой стороной и той стороной что? Лицо. А там что? Со стороны мозга и со стороны психики. Никто не знает что. Что там? Это ответ на вопрос об отношении психики к физическому. Здесь надо записать психофизический закон. Ну вот он записан. Фехнером и Вебером, да, основной психофизический закон логарифмический, который выполняется только для интенсивности средней величины и не выполняется для величин ниже и выше этих. Если у вас страшенная боль никакой, закон Фехнера не работает. Значит, это не универсальный, а частный закономерность. Стивенс записал степенную степень, я вам ее показываю. Я не буду заниматься критикой. То же самое я вам говорил, и наконец Забродин взял и обобщил тот и другой закон. Ну, что, это же легко можно было сделать. Допустить, как работают эти законы при условии от нуля до единицы. В одном случае, конечно, будет один закон, в другом случае другой. При степени равной единице работает единица. Но там все дело вот в показателе степени, в критериях, которыми работает человек, какими критериями человек обнаруживает те или иные, какими, на основе каких критериев субъективных человек, пользуясь ими, обнаруживает разные сигналы, различает, опознает, идентифицирует, отождествляет их между собой. Мы не знаем этих критериев. сожалению, мы можем об этих критериях сказать только одно, что человек начинает работать с сигналами, используя вначале мягкие критерии, не жесткие. Постепенно переходя к жестким критериям, однозначно. А в промежутке все остальные. Вот все, что мы можем сказать. Все. Но мы не можем их записать числом. Поэтому мы не можем предсказать поведение человека в той или иной ситуации, где нужно знать числовое выражение его поведения, количественная характеристика качественных форм его поведения. От того, что мы будем знать это число, качество психики, ее тонкость, ее самобытность, неуловимость, неповторимость не изменится. Точно так же, как физический мир не изменился, когда Планк нашел свою единицу. Что изменилось? Ничего. Постоянная Планка. Ничего не изменилось. Мы узнали, как и когда это постоянное срабатывает. Изменился человек, потому что он эту постоянную потом приписал себе и стал рабом этой постоянной. Так это человека, а природа ни при чем. Природа нейтральна. И, наконец, это отношение той же нашей собственной психики к нашей моторной активности. Любой образ, любая мысль, любая эмоция, любое чувство требует своего выражения вовне. Каким образом? С помощью вполне естественных движений и действий, с помощью нашей двигательной моторной активности, плюс с помощью добавочных средств выразительных движений, мимика, пантомимика, жест. Кстати сказать, Шаляпин говорил, улыбка – это жест лица. Противоположное состояние лица – тоже жест. Пойдите в зоопарк наш и встаньте напротив макаки. Стройте ей рожу, вы получите плевок. Совершенно. И причем неожиданно. Все подзовет вас, поиграет там. Обдаст духами. Я уж не говорю о шимпанзе. Те еще похлеще. Умеет. Да. Выбрасывает свой. Из клетки все. Кулебеки. Так вот, здесь тоже не записан психомоторный закон. Мы не знаем. Знаем. По сути дела, психомоторика, психология движений, в широком смысле, психомоторика, наука молодая, она недавно зародилась. Если верно, и по мысли Сеченова, и величайшего немецкого ученого, не только он меньше всего был психолог, но был величайший психолог, Гельмгольца и всех других крупных немецких исследователей, психологов, если верно, что мысль или чувство сводится всегда на движение, в той же мере и верно, что любое движение необходимо для порождения мысли, образу, эмоций. Мы плачем, и нам становится грустно. А не наоборот, нам грустно, и поэтому плачем. Нет. Когда мы плачем, нам становится грустно. Это показал великий Джемс, американский психолог. Называется периферическая концепция эмоций. Она подтверждена и в современных исследованиях, там Кеннона и прочих физиологов, психофизиологов и так далее. И со страхом тоже самое. Это подтвердил почти одновременно, но независимо от Уильяма Джемса, немецкий психолог, однофамилец русского Николая Николаевича Ланга, Ланга немец. Поэтому эта теория называется теорией Джемса Ланга. Будем говорить и об эмоциях. Понятно. Все теории, которые создавались и, наверное, еще будут создаваться в области психологии, эмоции не выдержали проверки ни временем, ни экспериментом, ни просто обыденной жизненной практикой людей. Они возникали и умирали, возникали и умирали. А это живет и работает. Главное, работает. Ее экспериментально можно проверить. А те невозможно было проверить в эксперименте. Почему их вынуждены были проверять? Да потому что заставила космическая жизнь человека. Как только стали осваивать космос, нужно было заниматься эмоциональной устойчивостью. Никто не знал, как человек поведет себя в неизвестном пространстве и времени. И что такое невесомость? Спасибо Джемсу, он помог разобраться, и все полетели. Прервемся. Вот меня попросили рассказать, что произошло с телешколой во время ее исторического, как тогда говорили, полета. Идея послать женщину в космос принадлежит Сергею Павловичу Королеву. Сразу же эта идея была высказана им после первых полетов так называемой Гагаринской шестерки. Первой шестерки. Цель, конечно, была не только пропагандистская, хотя и это он предусматривал, потому что первые космические полеты, если вы помните, давали широкий политический резонанс и сильно влияли на политический климат. Этим пользовался Хрущев. И умело, надо сказать. Но, действительно, прежде всего, здесь преследовались научные цели, связанные с тем, как поведет женский организм себя вот в таких условиях, где нет гравитации, прежде всего. Потому что женский организм принципиально отличается от мужского. Хотя мы с вами люди. Имеем нечто общее. Еще один из факторов, который подталкивал для того, чтобы реализовать эту идею, сделать ее реальностью, было то, что ВВС в гражданской авиации, как и сегодня, служили и работают достаточно женщин. Прекрасных летчиков. Прекрасно. Я уже не говорю о том, что в аэроклубах того времени в стране наиболее сильными инструкторами были женщины. И они наиболее удачно готовили курсантов. Это понятно. Вот. Отобрали троих, хотя пересмотрели несколько тысяч женщин. Несколько. Правда, ограничились тем, чтобы не ездить на Урал и за Урал, а отобрать вот здесь, в средней полосе. Понятно, из аэроклубов. Значит, женщины, у которых есть хорошая летная практика, имеется опыт парашютных прыжков, так далее и так далее. Вот телешкола. Она тогда увлекалась авиацией, значит, работала, ну, не работала, а ходила в спортивный аэроклуб, летала на такой спортивной машине Як-18, это конструктор Яковлев, специально создан для аэроклубов, для подготовки, для первоначальной подготовки летчиков и для спортивных целей. Это спортивная машина. Сейчас там Су-26 акробат. У нее был достаточно приличный уже налет часов, ну и несколько десятков прыжков с парашютом. Вторая была Соловьева, которая, естественно, не полетела. Она имела очень огромный летный опыт. Терешкова ни в какие подметки. По этому параметру не подходили. И по тем временам более 2000 парашютных прыжков, хотя сейчас есть и 4, но тогда это для женщины это был рекорд. Она была член сборной СССР по парашютным прыжкам женским. И третья женщина из преподавательницы Академии, Военно-воздушной академии имени Жуковского в Москве, у нас Можайского, это еще Жуковского. Которая тоже имела за плечами всего достаточно звездный парашютный карты. Ну, поскольку всегда последнее слово о назначении командиром корабля или обозначение экипажа на тот или иной полет, последнее слово оставалось за, естественно, королем. Какие бы там государственные комиссии ни создавались, они имели право голоса, но он их голос его не интересовал. Сказал вот этот и шел. Ты же был королем. Она ему понравилась, девушка. Ну, просто понравилась. Вот он ее выделил сразу. И сразу ей сказал, вы полетите. Только она еще только-только поступила в отряд космонавтов, стала проходить общую подготовку, там 20 лет. Общая подготовка к космическим полетам и специально для этого полета, по конкретной программе. Старт должен был быть групповым, и он был групповым. Значит, в паре с ней должен был летать Быковский, и Быковский полетел вместе с ним. Понятно, что самым важным моментом для того, чтобы ее отправить в нужный день, и в необходимое время, старт это время, взятое не с воздуха, а расчетное время определяется многими космическими факторами, связано с точным введением на ту или иную орбиту. Если это время не выполняется, старт откладывается. Вот. Так вот, к нужному времени, в нужный день она должна была быть в порядке, прежде всего, с точки зрения ее менструального цикла. Нельзя ее было посылать в таком виде, понимаете, что это такое было. Все меры предосторожности были приняты на КП. Перед стартом, естественно, ее хорошо накололи. И напоили хорошим лекарством. Чтобы во время старта, во время максимальной перегрузки, когда перегрузка 9G, это ее вес, умноженный на 9, ничего бы с ней не случилось в этом смысле. Спокойно вышло и начало работать. Надо сказать, как тогда, так и сегодня все космонавты обязательно работают на биостимулятор. У нас это скрывали долгое время, теперь что скрывать? Все. И те, и эти. Астронавты и космонавты. Ну вот, ловили. Значит, а там предполагалось так, что Быковский стартует первый, а через сутки стартует она. Но поскольку все ловили, то Быковский, бедный Быковский, в скафандре целые сутки просидел в восходе. Потея. Это сколько нужно было терпения. Готовность один. Готовность 2, готовность 1. Какие нервы надо иметь? Он совершенно спокойно перенес эту стрессовую ситуацию. В конце концов его запустили. Вот. Ему еще пришлось сутки проболтаться на своей орбите. Терешкова была еще не готова. Ну, наконец, поймали момент, ее запустили. На самом активном участке вывода, то есть при переходе из атмосферы через стратосферу в космос, она потекла. Всем букетом, всем, каким только можно было. Скафандр, это было озеро. Красное озеро. Ну, естественно, она сообщила. И говорят, ну что, будем сажать. Нет, я попробую работать. Хорошо. Мало что она должна была как-то на орбите. Понимаете, все же эти полеты были на автомате. Они только иногда пробовали ручное управление на каком-то участке. Но кроме чисто орбитального полета, там было запланировано новшество, связанное с сближением двух кораблей. Корабля Покровского и корабля Терешкова. Они должны были приблизиться на расстоянии, чтобы могли из иллюминатора друг друга видеть. Это первые пробы будущих вариантов стыковки. Переход с одной орбиты на другую и так далее. Но в автоматическом режиме, конечно. И даже тут не предусматривался ручной режим, потому что опыта еще не было такого сближения. Перед тем, как выполнить этот маневр, она говорит, я очень устала, она быстро устала. Я хочу поспать. Ну хорошо, спи. Она уснула мгновенно. Спать ей было положено 8 часов. Она проспала 14. Никакие зумеры ее разбудить не могли. Просто не могли. Когда в конце концов она откликнулась на связь, ее спрашивают, что произошло. Она говорит, я просто спала. Я и сейчас чувствую себя очень плохо, у меня кружится голова, у меня впечатление, хотя я знаю, я привязана ремнями. Но у меня впечатление, что голова у меня там, где ноги, а ноги там, где голова. В перевернутом состоянии. Иллюзия ощущения, от которой она не могла отделаться. Вот. Поэтому тошнота, потом началась рвота. Значит, скафандр тоже был еще пополнен другими продуктами. И она заявляет, я хочу спать, и отключилась. И выключила радиосвязь. Знаешь, на автомате она это сделала. Но поскольку она вся была обвешана, как и говорит космонавт, датчиками, следили за ее, конечно, физиологическим и биологическим состоянием. Там все было в этом смысле. Да, она спит, все это видно. Холограмма показывает альфа-ритм. Торчит кверху, когда человек в сознании, он же блокирован, когда не работает, думает, не убивает. Ну надо же ее будить. Уж какие там сирены не выли. Ну что, а связь-то отключена. Ну, тогда нужно было на земле набраться терпением, когда она проснется. Сама. Наконец она проснулась. Испытала состояние ужаса. Она стала запрашивать Землю, а Земля не отвечает. А не отвечает она потому, что она отключила радиосвязь и забыла об этом, что ей надо все-таки включить. Хорошо, там был дублирующий приемник, высокочастотный, который можно было включать сигналом Земли. Значит, его, конечно, включили, и там ей выдали целый букет хороших слов. Да. А на связи был Юра Гагарин, он и выдал. Они хорошо к этому времени дружили, очень хорошо дружили. Он и сказал, Валя, не будь валенком и так далее. Она включила, конечно, радиосеть. Ей говорят, что готовься спуску. Полет был запланирован на 5 суток обоюдный, но уже на 3-й сутки она уже была просто полной прострации, абсолютно полной прострации, она вообще ничего не понимала. Ей нужно было выполнить некоторые операции, связанные с включением и выключением там разных тумблеров, связанных с прибором. Она не могла дотянуться до этих тумблеров, и их все перепутала, хотя на всех тренировках, на наш экзамен здоровье, все это было отработано на автомате. Бедный Быковский не знал, что ему делать, он болтался на своей орбите. Вот. И говорит, что же мне делать? Ну что, сидеть, ждать, когда она очнется, что ли? В конце концов, значит, Королев принимает решение ее сажать. И не сообщать ей об этом, чтобы у нее там вдруг не начались бы роты. Да. Ну а Быковского, Валеру Быковского предупредили, что мы будем его сажать, а ты еще 2 суток поболтаешь, пока мы посадим. На обычные двигательные установки, чтобы попасть на Байконур, включаются над Африкой. Тормозные. Ну, включили. Там. Вот. Пошла на посадку. От неожиданности, когда она стала входить в плотные слои атмосферы, для нее было совершенно неожиданно. Ну, там был такой лай, каким женщина не лает. Она так материлась по-русски. Хотя она не матершинница, нет. Но тут она вспомнила все крепкие русские слова, которые слышала, конечно. Их нельзя не слышать, даже при желании, если вы не знаете. Да. Вот. Но здесь она начала так фонтанировать, что впору было бы и акваланг надевать. Тогда мягкой посадки в спускаемом аппарате не было. Значит, нужно было катапультироваться из корабля, потом, значит, спускаемый аппарат, где 4 пиропатрона специально, отстреливают спускаемый парашют, и на парашюте она уже на землю падает. Не по баллистической кривой, слава богу, это первые были полеты. Гагарин по баллистике шел. Так и так сразу. Там все-таки по управляемой кривой. Тогда раскрылся основной парашют спускаемого аппарата. В это время, ведь, значит, когда до раскрытия антенны сгорают, когда выбрасывается вот это, в тех вариантах, сейчас по-другому, сейчас не сгорают. Когда раскрылся этот парашют, ну там запасная антенна снова выскакивает через свои гнезда, и появляется связь. Вот. Тут она выдала очередную порцию своего рассказа. И последнюю порцию, когда шарик ударился о землю. Ну вот. Сигнал был настолько сильный, что ее быстро нашли. Спасательная группа вертолетная быстро обнаружила ее место приземления. Это было, если я не ошибаюсь, Джисказган, казахские степи, прилетели, его забрали. Но она умудрилась, хотя была привязана, умудрилась разбить себе лицо, а приборную доску. Как она, это ее спрашивали, она, конечно, не могла отвечать. Невозможно. По всем правилам безопасности это было невозможно. И школу молилась. Ну, все, да, ничего. Так, ничего. Хорошего очень получилось. Синяк и шишка. Вот ее и попили. Когда ее привезли? Байконур. Королев сказал. Это исторические его слова, все помнят. Чтобы больше я связался с этими бабами, упаси меня Бог. Тут же были отчислены Соловьева и ее подруга. Ну, Терешкова, вы знаете, получила все знания и прочее, прочее. Привели ее, конечно, в чувство. Здесь все, что можно было сделать, убрали. Хотя маленькая была там, маленький пластырь. Ну, привезли в Москву, встречали там, прочее, прочее, прочее, прочее. А Валерий Баковский еще двое суток проболтался, не знаю зачем. Спокойно приземлился, и они же вместе поехали в Москву, там их встречали. Терешкова не была отчислена из отряда космонавтов, и она вместе с гагаринской шестеркой закончила. Получила высшее образование, закончила военно-воздушную академию имени Жуковского. Звание у нее полковник. Да. Но после, и еще когда она училась, то уж после окончания академии, она возглавляла комитет по борьбе за мир. Это ее была общественная деятельность, этим она занималась. Вы знаете, что она вышла замуж за Николаева. Как она в своем интервью, в первом интервью, которое она давала в актовом зале КВДУ, там всегда они давали после полетов космонавты свое интервью, она сказала, что у нас в Атагайке есть летчик с бархатными глазами, это был как раз Николай. Он действительно бархатный глаз. Ну, чуваш, национальный герой чуваш. Вот, Чебоксар, столица Чуваши, километров 10 маленькое село, где он родился, где жила его мать, где жила тогда, когда он уже стал известным. Ну а потом? Потом Никита Сергеевич, будучи в хорошем расположении духа, когда был устроен банкет по случаю полета Быковского и Терешковой, объявил, что будет свадьба между Терешковой и Николаевым. Что он до этого уже слетал. Потом второй раз полетел вместе с Севастьяном. На 18 суток. Первый раз такой длительный полет, после которого Севастьянов фактически оказался инвалидом, терял двигательную активность, а Николай ходил и бегал. Надо учесть, они же были не в станции, как в салюте первом, да? А в союзе это же вот такое ограниченное пространство, где повернуться вдвоем ну, невозможно. 18 суток. Скорчившись. Ну а потом у них родилась дочь. Вот когда Николай прилетел с Севастьяном, показывали сеансы связи Терешкова с дочерью Николаем, девочка хорошая там, ходили всякие россказни, что она родилась там чуть не слепая, чуть ли не без ног, без ушей, все. В общем, слухи, как слухи, хотелось. Нормальная, здоровая, хорошая, прекрасная девочка родилась, прекрасная стала девушкой, женщиной, матерью и все такое. Но совместная жизнь между Николаевым и Терешковой не сложилась, потому что там не было никаких, во-первых, чувств изначально. Это была партийная свадьба и по заказу партийного босса. Это одна причина. Другая причина, поскольку я ее хорошо знаю, Валя Терешкова увлеклась генерал-майором Комитета государственной безопасности. У меня был роман. Адриан этого не мог вынести. Надо отдавать себе отчет, что чуваши очень эмоционально подвижные люди. Очень. И в эмоциональной страсти почти неуправляемы. Я это точно знаю, у меня жена чувашка. Да, да. Она еще боксар. Так вот, это хорошо для актрисы, но для личной жизни не дай бог. Что там костюм? И Адриан запил и сильно. В связи с этим, хотя он уже в отряде космонавтов в Звездном городке занимал очень высокую должность, он был оттуда отчислен за это. Уехал он в Чувашию, в Чебоксары вначале. Ну, там его встретили, конечно, как национального героя. А потом уехал к матери, к старушке, и жил там несколько лет. Генерал в отставке, космонавт в отставке. Но потом, когда стали планировать длительные полеты на космических станциях, он потребовался, потому что нужен был его опыт полета многосуточный. Его вернули потом. И он стал заниматься подготовкой космонавтов для длительных, не просто многосуточных, многомесячных и годовых полетов. Занимаясь этим, он поступил в Академию Генерального штаба, закончил ее, имея Академию Жуковского заключения, и стал первым заместителем командующего, как и Титов, между прочим, стратегических ракетно-космических сил. Стал генерал лейтенант. То есть был генерал-полковник, потом высшее звание генерал-лейтенант, потом генерал армии, вот генерал-лейтенант. Ну и вышел в отставку по возрасту. Потому что до 60 лет. За исключением так каких-то особых случаев. Так закон сейчас принят до 60. Все. Когда ему исполнилось 60, он сам подал, как говорят в армии, рапорт, и ушел в отставку. Его личная жизнь никак не сложилась, он до сих пор одинокий человек. Уехал на родину, но мамы уже нет, живет в своей родной деревне, приезжает в столицу по разным случаям. Но живет там, занимается своим сельским хозяйством. Кроме того, должен вам сказать, что ваши очень много хмеля выращивают. Это хмельной район. Хмель, как в Чехословакии. Там пиво прекрасно. Чешское. Он выращивает хмель. Да, занимается бизнесом. Генерал Ласта. Вот его судьба. А что касается Терешковой, этот роман продолжался, был брак официальный, брак распался. Вот. Она вышла в третий раз замуж за гражданское лицо, но очень высоко поставленное из политических и государственных кругов. Большую часть жизни сейчас она проводит за рубежом. На всяких островах, в том числе. Дочка получила образование в Англии, в Америке и во Франции. Вышла замуж и отреклась от матери. Встречается с отцом. Вот такая судьба. Все, что мне известно. Если есть вопросы. Получается фактически, что то, что получилось с ней в космосе, ошибка королевы? Нет. Это ошибка. Института, не конкретного лица, института медико-биологических космических исследований. Но она дала богатейший материал, что позволило потом летать в Савицкой, так как можно было летать. Ну, Савицкая – это особый вопрос совершенно. Во-первых, Савицкая – будущая женщина по типу мужеподобная. Так? Во-вторых, она чуть ли не с пеленок в отбрех. Ее отец дважды герой Советского Союза, маршал Савицкий, знаменитый летчик Второй мировой войны, летчик, который первый в 1946 году с четырьмя своими друзьями выполнил впервые в мире высший пилотаж на реактивных истребителях МиГ-15. Который командовал ВВС страны, только не дальней авиации, а вот истребительной и фронтовой. Он же ее научил летать, и она с ним всегда везде летала. Потом она всю жизнь провела в аэроклубе имени Чекалова, это Тушина. Сейчас его там нет, его перевели, этот аэроклуб. Вот. Затем, будучи высококвалифицированным летным инструктором, она поступила в школу испытателей в городе Жуковском, закончила эту школу испытателей, получив звание летчика-испытателя третьего класса. На выходе, но там иначе к испытательной работе не допустят, это минимум. И доросла до своего первого космического полета, она занималась испытательной работой, достаточно успешно стала летчиком-испытателем второго класса. И полетела. Грех было ее не использовать второй раз, поскольку она была готова, а подготовка стоит не 1 миллион. Не 1 миллион, а 1 человек. Поэтому ее второй раз использовали. Ну а потом она вступила в известную вам партию Зюганова. все, ну, она плод и продукт своей эпохи, она воспитывалась в такой семье, да. Все. Что касается ее культурного уровня, так скажем, интеллектуального, там, сильного культурного, то она женщина-солдафон. Она выросла в солдатской, хотя это и маршальской семье. Солдафон. Привыкла отдавать команды и, правда, умеет подчиняться команде. После своих космических полетов она хотела, как и Титов, и Андриан Николаев, служить в ракетно-космических стратегических войсках, но они отлов сделали. Ну а сейчас она занимается общественно-политической работой. Но детей у нее тоже нет. Какие у нее могут быть дети, когда у нее никогда не было мужа? Для нее это обязательно. Для нее. На стороне, в силу свойств ее характера и особого воспитания, это невозможно. Может быть, она и могла бы, и наверняка могла бы, но, значит, выходила из этих положений известными способами. Это известно. Наверняка не только предназначено послать женщину в космос, эти успешные цели, работы, женские организмы, поведение, в том числе Терешкова, конечно, богатая семья, и в том числе как бы, проверки второго пункта и воздействия. Вывод, который сделали мы, и американцы в том числе, ни шагу вперед женщинам. Нечего там делать сегодня в космосе. Каждый полет, хотя мы к ним привыкли, это испытательный полет. Женский организм для такой работы не приспособлен. В космос они могут летать? Могут, когда будет в космос, когда мы будем летать так, как летаем на самолетах Аэрофлота. Ради Бога. Вот тогда она может и управлять космическим кораблем, и все. Но до тех пор, когда здесь вероятность риска превышает вероятность выживания, делать ей там нечего. Это мужская работа. Я уже не стал рассказывать, она же выходила второй раз, когда была вместе со своими коллегами в открытый космос. Ее еле втащили. Советскую. Еле смогла там и остаться. То есть ее бы втащили, но это уже был бы скафандр, начиненный мертвым телом. И откачали. Это серьезное дело. Жизнь организма не выдерживает. Не выдерживает. И не надо этого искать. Кроме того, как и Терешковой сейчас, у нее идет очень интенсивный процесс старения тканей. А это значит все рушится, болячки. Зачем это? Все это сейчас можно делать в лабораторных условиях. Сейчас, поскольку есть гидробассейны, невесомость воспроизводится почти один к одному. Если раньше это делали там секундные, минутные пикирование самолета, там они плавали чуть-чуть, то сейчас, пожалуйста, полезай тут. В гидробассейне, в современном, спуститесь, я посмотрю, как вы там поориентируетесь. Когда кинооператоры и журналисты решили, что они тут одно, что гидробассейн полезен. Ну, давай, ребята, давай. Они побросали свои камеры, а эти их еле вытащили. Еле вытащили. Тогда сказали, вы там сидите на пеньке, а вы уж сами с вашими камерами все снимите. Это первый гидробассейн, он был несовершенным. Сейчас, Господи. Но что любопытно, дельфины прекрасно все это переносят. Прекрасно. Поэтому они участвуют в программе пока. Обязательно. Потому что лучше спасатель человека. Лучше. Как море спасает, так и в гидробассейне, как чувствует, как плохо, сразу на спину и наверх. Не надо никаких рыбов. Все достаточно. Бог трех дельфинов, они выполняют свою роль. Роль исследовать, следят за поведением людей. Хорошо понимают, отслеживают и все. А они там, естественно, они в своей стихии. Чем это невесомость? А почему? Потому что дельфины, они же ведь в открытом море, и в океанах тоже, ведь они же очень глубоко заныривают, где как раз эти все явления налицо. И не болеют кессонной болезнью, в отличие от человека. А космонавта, чтобы оттуда вытащить из гидробассейна, нужно еще пропустить через кессонную камеру. Иначе будет вскипание крови. Ну, азот, наша кровь это азот. Все. Почему летчики летают перегрузочно костюм? Иначе они все сгорят. Итак, все-таки давайте к вниманию. Упражнение на внимание, планирование. Сегодня еще нет. Закончил внимание, и как раз будут все эти самые возможности. Кстати сказать, вот есть так называемый красно-черная таблица на связанное переключение и распределение внимания, разработанное Горбовым, который занимался психологическим отбором космонавтов. Вот эта таблица была для них разработана специально. Мы их используем, эти таблицы. Познакомился. Надо еще мне найти, где-то она у меня есть, показать, как она выглядит. Потом попросить вас попереключать и пораспределять. Потешная история начинается. Да. Первая реакция будущего космонавта была такая: что вы нам бумажки тут? А потом, когда у них пот полил над этой бумажкой, да. Кто это придумал? И появился Михаил Андреевич Горбов, большого роста был. Сказал, кто маленькую поставит, тогда скажет. Так он познакомился с ними, а они с ним. Итак, если наше восприятие входит в более обширный объем сознания, то этот процесс мы называем перцепцией. Если же оно попадает в фокус внимания, то такой процесс называется аперцепцией. Аперцепцией. Два П. Аперцепция. Надо сказать, что эти термины ввел в свое время, еще в 17 веке, философ Лейбниц, а потом они перекочевали в психологию. Это его термин. Так вот, мы постперцепции с вами будем понимать просто фактическое вхождение какого-либо содержания в сознание. Итак, вхождение, содержание в сознание есть перцепция. Под аперцепцией будем понимать сосредоточение на этом содержании внимания. Объем аперцепции относительно уже и постояннее. Объем же перцепции не только шире, но и изменчивее. В аперцепции данные предметы наблюдается постоянная смена. Значит, в аперцепции там данного предмета наблюдается постоянная смена. Причем эта смена становится то интенсивнее, то ослабевает. Если воспринимаемые нами впечатления однообразны, однородны, то смена легко становится периодической. Поэтому колебания внимания непосредственно связываются в этом случае с периодами впечатлений. Thank you. Как это сейчас не парадоксально прозвучит, удерживает на себе внимание, впечатление, которое в некотором смысле представляют собой противоположность всему новому. То есть впечатления, которые усваиваются настоящим состоянием сознания, так как они были прочно ассоциированы с ним. Так вот, многие бросающиеся в глаза совпадения в жизни объясняются этим законом, а именно. Мы думаем об известных предметах, и в это время какое-нибудь событие обращает на себя наше внимание. Именно потому, что мы думали об этих предметах. Именно потому, что мы думали об этих предметах. Так вот, мы думаем о предмете и обращаем внимание, потому что мы о нем думали. Хотя нам кажется, что предмет привлек наше внимание. На самом деле все наоборот. Вот тогда мы восклицаем, какое удивительное совпадение. Это вот и есть эмоциональный фон. Потому что процесс думания выпал из нашего внимания. Ушел. Он выполнил свою роль и ушел в тень. Остался результат. Предмет в фокусе внимания. Понятно, что мы не понимаем, как он явился в этот фокус. А мы его сами и пили. Скажем, вы идете по Невскому проспекту, незаметно для себя там отмечаете, говорите, какой он хороший, прекрасный, широкий, вот у него такая архитектура, и вот там есть такой-то дом, а вот он, ну, кроме примешь. Очень хорошо высказался известный вам писатель Киплинг. Он написал: если бы я думал о чем-нибудь другом, то не было бы и никакого совпадения. Я думал о волчьей стае, и мне потребовался Маугли. Если много раз повторять одно и то же раздражение, то оно неизбежно привлечет к себе внимание, даже в том случае, если оно вначале было совершенно незаметным, слабым. Поэтому этот закон звучит так. Вначале слабые и незаметные раздражители при неоднократном их повторении включаются в фокус внимания. При неоднократном их повторении включаются в фокус внимания. Можно провести простой опыт. Допустим, мы стимулируем наш глаз очень слабым, едва заметным световым пятном. Почти на пороговом уровне. В начале эксперимента человек никак не реагирует на этот раздражитель. Он его просто не замечает. Достаточно несколько проб. Связанных с предъявлением такого раздражителя, как в некоторый момент времени человек четко обращает внимание на этот раздражитель и удивляется, откуда он появился в поле зрения. Его не было, а он был всегда. Более того, когда в особенности даешь такой слабый раздражитель, на фоне какой-нибудь интересной картинки. Так, картинка, а рядом раздражитель. Он увлечен рассматриванием картинки и, естественно, никак не обращает внимания на какой-то там замочек. Идет подпороговое накопление энергии. Нервные волокна приходят в состояние возбуждения, а возбуждение пробуждает механизм внимания. Происходит переключение внимания с одного объекта на другой, до этого будто бы отсутствующий. Будто бы отсутствующий. Но этот раздражитель должен быть динамичным. Да, ну и не обязательно, можно его и дискретно подъявить, но если его сидит, да, то есть последовательно должно быть. А если еще ему динамику привлечь, там меньше количество проб. Сами изменяются, сам по себе. Можно ли так это сказать, что, допустим, вот эти волокна как бы вот постепенно создают напряжение, то есть определенную частоту, которая в какой-то момент входит в резонанс вот с этим пятнышком, и мы его сразу замечаем? Ну, есть такие подходы, они экспериментально не подтверждаются, поскольку работа мозга настолько сложна, что здесь трудно сказать, если здесь совпадение по частотным характеристикам колебательных процессов внутри мозга и, собственно, с частотой предъявления этих раздражителей. никто пока еще этой зависимости прямой не нашел. Может, там какие-нибудь энергетические параметры, типа постоянный планк? Может быть. То есть закономерности вообще нет какой-то? Мы ее не знаем, может быть, она есть, она должна быть, но мы не знаем. Поэтому мы только отмечаем факт, с которым нельзя не считаться. Особенно, если речь идет о практической какой-то работе людей. Вот. Ну, скажем, та же самая летная практика, если на приборной доске есть какие-то слабые блики, они могут просто мешать управлению. Да, вот я это имею в виду, что можно ли это исключить в сам момент, вот когда предел поставить эту накопление? Да, можно. Значит, приборные доски должны окрашиваться в специальный свет, цвет, на котором эти блики не видны. Простой вариант. Вот в свое время, когда на вооружении стояли МиГ-21, все звуковые машины, значит, они там по 2000 летали, чуть-чуть побольше, километров в час, сколько перед СОПом в результате сопротивления воздушных масс создается очень плотная среда. Так? И, естественно, когда машина тормозится, кроме того, еще развиваются тепловые эффекты, химические, тепловой барьер, химический, обшивка плавится. Да? Машина горит. Для этого специально сделали стрелу, длинную такую длинную стрелу, которая бы протыкала плотные железобетонные буквально слои. Ну все хорошо, все нормально. Машина полетела, нужные скорости получили. Но ведь не учли одного, а в ходе испытаний этой машины это не проявлялось. Многие вообще всякие жучки, дефекты выявляются в эксплуатации. Не при всех режимах, при некоторых очень скоростных режимах и при этом эволюционных, то есть когда машина маневрирует на огромной скорости, эта чертова стрела начинает колебаться. Просто колеблется. В результате этого колебания в угле 30 градусов зрения, в длину на 20-30 метров мертвое пространство, летчик ничего не видит. И дальше. Он что не видит? Пелена. Ну ничего. А как управлять машиной? Ну как, если он идет на перехват, если он не по радиолокатору, он ничего не видит. Тем более, что по радиолокатору он выходит на последнем участке. А до этого надо еще просто на зрение идти. А в условиях боя его ж собьют. Но вот это вот выявилось в годы войны, прежде всего, в Вьетнаме. Так, когда стали реально воевать, а не учебные бои, все и выявилось. Конечно, нашли способ. В случае, когда восприятие впечатления не только не привлекает нас, и не удерживает наше внимание, то тогда мы сами удерживаем свое внимание на этом впечатлении своим собственным усилием. Приведем примеры с практики. Допустим, вам надо решать какую-то геометрическую задачу, она вам не нравится. Ну, никак не нравится. Не хочется ее решать. А ее решить надо, потому что преподаватель будет проверять домашнюю задание. Если вы не хотите получить какую-то неудовлетворительную оценку, значит, надо ее решить, при этом вы знаете, что вы ее можете решить, но вам не нравится эта задача и не хочется ее решать. Вот надо приложить это усилие. Поэтому закон здесь так. Предметы, которые не привлекают внимания, склонны ускользнуть от него. Предметы, которые не привлекают внимания, склонны ускользнуть от него. В случае вот этой геометрической задачи мы все откладываем ее все на потом, на потом, на потом и на потом. Скажем, вы у себя дома, своими знакомыми, незнакомыми, знакомым, рассказываете что-то о своей собаке. Ну, просто рассказываете. Она при этом никак не реагирует. Но идет рассказ о ней. Но как только вы упомянули ее имя, она поворачивает голову в сторону вас. Мгновенно. Значит, она все-таки не шипит. Так поступают и маленькие дети. Поберегитесь много говорить. Они все слышат, все вводят в свое сознание. И как только попадается знакомое им слово в вашей устной речи, они начинают повторять все про себя. Да. Потом говорят, откуда у нас такие дети? Отсюда, отсюда. не учитывая психологию их развития. А того, что он находится якобы в нейтральном состоянии, ничего не будет. У него внутренняя активность. Итак, прежде всего, внимание не представляет собой чисто духовного акта, который мы могли бы совершать каким-то таинственным и неуловимым образом. Механизм его неизбежно, надо признать, двигательным. Индийский йог Маутсли говорил и наставлял своих учеников такими словами: кто не умеет управлять своими мускулами, не способен к вниманию. Вместе с тем, внимание, не удивляйтесь, что я сейчас скажу, есть состояние исключительное, ненормальное, ограниченное во времени. Почему? Потому что оно находится в противоречии с основным условием психической жизни – изменчивостью. В этом смысле оно и есть ненормально. Психической жизнью, изменчивостью. Внимание есть состояние относительно неподвижное. Если оно продолжается чрезмерно долго, и в особенности при некоторых неблагоприятных обстоятельствах, то вызывает постоянно возрастающую неясность мыслей. Затем полное умственное изнеможение, которое нередко может сопровождаться головокружением. Может быть, поэтому в 1934 году Иосиф Виссарионович Сталин написал статью «Головокружение от успеха». Значит, сверхдлительное фиксирование внимания того или иного объекта ведет к отрицательному результату. динамике наших мыслей, в динамике наших образов. И, соответственно, в динамике эмоций. К отрицательному. Мы хотим улучшить работу нашего мышления, получаем все наоборот. Если хотите глубоко, сильно, органично и гармонично любить женщину или мужчину, не фиксируйте свое внимание длительно на этом образе или на том. Потеряете свою любовь. Она уйдет. Потому что вы лишаете этот образ свежести и неповторимости. Повторением его постоянно. Раз в году муж и жена должны разбегаться в стороны надолго. Нет, 12 месяцев это слишком долго. Потому что за 12 месяцев можно поменять жену. На другую. Да, зафиксироваться по другому объекту. Да. Но разбегаться надо. Надо. Это закон психической жизни. И когда жена, а еще хуже муж, не отпускает друг друга, они рано или поздно приходят в конфликтные отношения. Неизбежно. Пускай лучше шлют друг другу открытки о том, что они тоскуют. Значит, хорошо, когда муж тогда вечером работает, ночью-то, предположим, уходит рано утром. Это тоже плохо. Это тоже крайность, чрезмерность. Нечем тут особо похвалиться, если человек работает 14 часов или 16 в сутки. Это не достоинство человека, а его порок. Одно дело, когда он вынужден ради, ну, денег и прочее, это один вариант. А когда каких-то экономических факторов налицо нет, это ненормально. Тогда надо просто уходить. Это куда числе. Такое, скажем, в кавычках, помрачнение мыслей, или там эмоций, или образов, на что указывает? Указывает на непримиримый антагонизм между вниманием и нормальной динамикой психической жизни. Здесь внимание выступает в качестве плотины, перекрывающей поток сознания. Тогда Два варианта возможны. Либо поток сознания прорвет эту плотину, будет брешь, либо поток сознания будет переливаться через эту плотину, и в том и в другом случае поток сознания реализует себя. Но какой ценой? Ценой эмоциональной перегрузки человека. С другой стороны, оптимум внимания стремится к единству сознания, к его целостности. Так вот, об этом прежде всего свидетельствует резкие случаи его болезненного проявления. Болезненного проявления этого внимания. Как в форме так называемой или так называемых идея фикс, так и в такой их острой форме, как состояние экстаза. Вот и определим теперь внимание с помощью этого признака, то есть стремление к единству сознания. У человека с нормальным психическим развитием механизм его духовной жизни состоит из непрерывно сменяющих друг друга мыслей или образов. Эти мысли и образы в потоке сознания человека подвергается то взаимному соединению, или, как говорят психологи, склейке, то взаимному отталкиванию. Или, как мы говорим, избеганию друг друга. Не только люди избегают друг друга, но мысли, образы, эмоции внутри самого человека могут избегать друг друга. влиянием законов ассоциации. Законов по смежности, пространственной и временной, и законов по сходству. То есть смежные и сходные соединяются, несмежные и несходные разбегаются. По законам ассоциации. По закону смежности пространственной и временной и по закону сходства. То есть создается своеобразный ассоциативный агрегат. Который беспрерывно и бесконечно может слагаться, может распадаться и может вновь восстанавливаться. Когда такой ассоциативный агрегат находится в состоянии складывания, мы себя чувствуем хорошо. Когда он находится в состоянии распада, мы чувствуем внутренний конфликт. Дрянь настроения. А все за счет того, что распадается этот камень, а мы этого не знаем, думаем, кто-то нас обидел. Да никто. Когда начинает восстанавливаться этот агрегат, у нас происходит подъем настроения. И мы удивляемся. Только минуту тому назад Микера, а так прекрасно, какой человек оказался. А там шла внутренняя борьба. И это все идет на уровне подсознания. А в сознание попадает плохо-хорошо, плохо-хорошо, хорошо-плохо. Результат. А вся динамика в туне. Так что выходит, гадость характера зависит от чистоты распада? Зависит, еще как зависит. Не полностью, но зависит, зависит от работы этого ассоциативного агрегата. Все как зависит. И если человек не умеет управлять, рано или поздно он, конечно, к этому приходит, вынужден, хотя и не сознает, чем он управляет, но если он не умеет, в принципе, ему не дано управлять динамикой этого ассоциативного агрегата, он обречен на постоянные муки, сам себя обрекает. Тут не только скверный характер появится, и скверное поведение, и сквернословие. Тут появляется потребность уединения, отъединения от людей. Хотя не в них причина, но причина переносится на них, а не внутрь себя. этом случае происходит, карету мне карету, пойду гулять по свету. Вот что происходит. Скорее бы мама получается. Бежит куда-то. От себя уйти нельзя. Можно изменить место жительства, но нельзя изменить место психических процессов в себе. Нельзя. Что это все страхи, пустыни, самые психики, идеальные люди? Нет, они как раз там занимались этой самой терапией. Учились. А вы их святые. А вы, какие они святые? Это странники, а древние лани Греции были эпикурейцы. Это вести сознательно ограниченный способ жизни. Ограниченный. Минимизация потребностей. Это, конечно, тоже не выход, но один из вариантов. А что такое пуритан? Еще один способ избегания тяжести собственной психики. Тагор как-то сказал, самая тяжелая вещь на свете среди всех тяжелых – душа. Не имеющего веса. Она же нематериальна. Мы же сами говорим, тяжело на душе. Что мы имеем в виду? Вес души, конечно же, нет. Определенное состояние, которое переживаем мы как тяжесть. Иногда очень невыносимая тяжесть. Иногда сильнее, чем зубная боль. Нормальное состояние – это множественность состояний сознания. А внимание как раз многое стремится свести к одному. Поэтому внимание не может не быть как только временной задержкой этой бесконечной смены в пользу какого-то одного только состояния. Так, с точки зрения такого анализа, внимание состоит в том, что относительное единство сознания составляющее частный случай заменяет собой множественность состояний сознания. Заменяет собой множественность состояний сознания и изменяемость, которая составляет общее правило. Thank you. Внимание состоит в том, что относительное единство сознания, составляющее частный случай, заменяет собой множественность состояния сознания и изменяемость. Не только само по себе множество, но и изменяемость, которая составляет общее правило. Изменяемость составляет общее правило жизни нашего сознания. Сказанного, однако, недостаточно, чтобы определить природу внимания. Простой пример, почему недостаточно? Предыдущее положение. Оно необходимо, но недостаточно. Ну, пример с той же зубной болью. Особенно если она очень сильная. Зубная боль может приводить к временному единству нашего сознания. Все на боли сосредоточено. Как раз нужно все наоборот делать. Все наоборот. Но это же не может быть смешано с понятием о внимании. Так вот. Внимание требует объекта. Это не чисто субъективные изменения. А это прежде всего познавание, или, как говорили старые добрые психологи, известное состояние ума. В случае непроизвольного внимания отмечается сосредоточение всего нашего тела на объекте внимания. Всего нашего тела на объекте внимания. Глаза, уши и руки сосредотачиваются на нем. Все движения приостанавливаются. Личность захвачена, то есть все ее стремления, вся ее наличная энергия направлены к одному и тому же пункту. Крайне близко к патологическому случаю оцепенения тела. Так бывает и в сильной любви. Полная обездвиженность, оцепенение. Тогда человек говорит, я, кажется, сошел от тебя с ума. Поэтому сосредоточение есть сведение к единству, замещаемому рассеянностью. То есть сосредоточение, обратная сторона. Да. В случае произвольного внимания также отмечаются случаи сосредоточения на объекте. Но это происходит слабо и вяло. То есть приспособление нашего тела в целом часто бывает неполное, перемежающееся и непрочное. И хотя в этом случае можно наблюдать кратковременные остановки движения, но время от времени они снова появляются. Так вот, перерывы в физическом состоянии человека одновременно свидетельствуют о перерывах в умственном или психическом состоянии. В случае произвольного внимания личность захвачены лишь отчасти и только по некоторым временам. Или можно выразить так. Она в данном случае произвольна в своей непроизвольности. И напоследок такой вопрос. Представляется ли состояние внимания непрерывным? Представляется ли состояние внимания непрерывным? По виду – да. В действительности же это перемежающееся состояние. Что значит направить внимание на данный предмет? Это значит, строго говоря, следить за рядом впечатлений или связанных между собой мыслей и образов, постоянно возобновляемым и усиливающимся интересом. Когда наше внимание направлено на...